Письмо 92. 30 августа 1954 года. Христос посреди нас. Ты пишешь, что и в келье, живя, можно больше нагрешить, можно больше миром увлечься и рассеяться. Это справедливо, конечно. Примеров много можно привести, тех и других. В корне монашества или иночества — уединение. Мир для мирян, а монашество для иноков. Все должно быть на своем месте. В данное время монастырская жизнь потекла по другому руслу. На Старом Валааме схимники жили отдельно и материально ничего не делали, а только выстаивали церковные службы и в келье молились, кто как умел. Но теперь схима меня не смущает, что я хожу на работу и езжу по городам, а если где-либо по человеческой немощи придется споткнуться, духовный разум не удивляется. Святой Лествичник говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно. Без сомнения, ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Это изречение святого отца я привел, чтобы мы не унывали, если пошатнемся в какой-либо добродетели. Дивен Бог во святых своих.